Марио Абурто, 23-летний механик, стоит в большой толпе в тот день в бедном квартале Ломас-Тауринос рядом с Тихуанским аэропортом. Ломас-Тауринос — это поселок скваттеров, наскоро сколоченные лачуги и хижины, прячущиеся в лощине между голыми грязными горами, которые высятся вдоль восточной стороны Тихуаны. В Ломас-Тауриносе, когда вы не задыхаетесь от пыли, то оскальзываетесь в грязи, которая истекает с разрушающихся, размываемых водой холмов, иногда прихватывая с собой лачуги. До недавнего времени вода в доме означала, что вы построили свою хибарку на одном из тысяч ручьев. Вода буквально бежала у вас дома. Но недавно в поселок провели водопровод и электричество в награду за его верность правящей партии ИРП. Но все равно еще остались открытые сточные канавы, по ним медленно плывет мусор со свалки. Луиса Доналдо Колосио берут в кольцо 15 солдат в штатском из элитного отряда «Эстадо Майор» телохранители президента. Специальный отряд из бывших тихуанских копов, нанятый для обеспечения безопасности в местах остановок кандидатов в президенты, рассеян в толпе. Возможный президент говорит речь с платформы пикапа, припаркованного в естественном амфитеатре, образовавшемся на дне лощины. Рамос следит со склона горы. Его люди расставлены в разных точках по полукругу чаши амфитеатра. Задача сложная. Толпа большущая и текучая, будто грязь. Люди облепили красный «Шевроле Блейзер» Колосио, когда тот медленно катил по улице в другой квартал, и теперь Рамос тревожится, что то же самое произойдет, когда Колосио станет уезжать. Вот хреновина будет, бормочет он сам себе. Но Колосио, закончив речь, в машину садиться не торопится. Он решает пойти пешком, поплавать среди народа, так он это называет. «Он намеревается сделать что?» — вопит Рамос по рации генералу Рейесу, начальнику армейской охраны. «Пойти пешком. Но это безумие! Он так хочет. Но если он пойдет пешком, мы не сможем защитить его». Рейес, член мексиканского генерального штаба и заместитель начальника президентских телохранителей, и не намерен повиноваться приказаниям какого-то паршивенького тихуанского копа. «Да это и не ваша работа охранять его», — фыркает он. «Это наша работа». Колосио слышит этот обмен репликами. «С каких это пор?» — спрашивает он. «Мне требуется охрана от моего народа». Рамос беспомощно наблюдает, как Колосио ныряет в людское море. «Будьте начеку! Будьте начеку!» — приказывает он по рации своим людям, но понимает, они мало что могут сделать. Хотя его подчиненные отличные снайперы, они даже и Колосио-то едва могут разглядеть среди голов. Он то появляется, то снова скрывается в толпе, не говоря уже о том, чтобы засечь потенциального убийцу. И они не только не могут видеть, они едва слышат, потому что через усилители, установленные на пикапе, вовсю гремит местная музыка Бахи «Кумбия». А потому выстрела Рамос не слышит. Он с трудом улавливает движение, когда Марио Абурто, оттеснив телохранителей, хватает Колосио за правое плечо, прижимает пистолет 38-го калибра к его голове и спускает курок. Рамос яростно бросается вперед, пробиваясь через колышущийся хаос. Люди в толпе схватили Абурто и принимаются избивать его. Генерал Рейс, подхватив падающего Колосио на руки, несет его к машине. Один из его людей, майор в штатском, хватает Абурто за воротник рубахи и тащит через толпу. На майора брызжет кровь. Кто-то запускает Абурто в голову камнем. Но теперь отряд «Эстадо Майор» группируется вокруг майора, как футбольные игроки вокруг нападающего, таранят бульдозером толпу и запихивают убийцу в черный «Собербан». Пока Рамос пробивается к «Собербану», он видит, что удалось подъехать скорой, и как Рейс и солдаты из «Эстадо Майор» поднимают Колосио и заносят в машину. И только сейчас Рамос разглядел вторую рану на левом боку Колосио. Убийца выстрелил не один раз, а дважды. Воет сирена скорой, и машина отъезжает. Черный «Собербан» тоже начинает было отъезжать, но Рамос вскидывает эспозу и нацеливает дуло в лоб армейскому майору, сидящему на переднем сиденье. «Полиция Тихуаны!» — орет Рамос. «Назовите свое имя!» «Я из «Эстадо Майор!» «Прочь с дороги!» — орет в ответ майор и выдергивает пистолет. Неправильный поступок. 12 винтовок снайперов Рамоса тут же нацеливаются ему в голову. Рамос подбегает к машине с пассажирской стороны. Теперь он видит предполагаемого убийцу на полу у заднего сиденья между тремя одетыми в штатское солдатами, которые пинают его ногами. Рамос смотрит на майора. «Откройте дверь. Я поеду с вами». «Черта с два! Я хочу, чтобы этот человек доехал до полицейского участка живым. Не твое собачье дело. Прочь с дороги!» Рамос поворачивается к своим людям. «Если машина тронется, стреляйте на поражение». Подняв эспозу, он прикладом разносит стекло. Майор ныряет под руль, а Рамос, отперев дверцу через дыру в стекле, открывает ее и влезает в машину. Теперь дуло эспозы смотрит в живот майору, а пистолет майора целит Рамосу в лицо. «Что?» — рявкает майор. «Думаешь, я Джек Руби?» «Хочу убедиться, что не Руби. Хочу, чтобы этого человека довезли в полицейский участок живым. Мы везем его в федеральную полицию. Пусть только он прибудет туда живым», — повторяет Рамос. Опустив пистолет, майор бросает водителю: «Поехали». Толпа сбивается у главного госпиталя Тихуаны еще прежде, чем туда подкатывает скорая с Колоссио. Плачущие, молящиеся люди толпятся перед входом. Они выкрикивают имя Колоссио и поднимают его портреты. Скорая подвозит Колоссио к черному ходу, а оттуда в операционную, где уже все подготовлено. На мостовую приземляется вертолет, винт у него крутится. Он готов мчать раненого через границу в специальный травмоцентр в Сан-Диего. Но полет так и не состоялся. Колоссио уже мертв. Бобби, имеется в виду убийство Роберта Фицджеральда Кеннеди, Бобби сокращенно от Роберта. «Слишком уж это похоже», — размышляет Арт. «Киллер-одиночка. Чужой всем псих-одиночка. Две раны, одна с правой стороны, другая с левой. Как...» Любопытно, малыш Абурто умудрился так выстрелить, — обращается Арт к Шегу. Он стреляет выстрелом в упор в правый висок Колоссио, а потом что, выстрелил ему в живот слева? Как это? «В точности, как с РФК, Роберт Фицджеральд Кеннеди», — отвечает Шег. Жертва резко повернулась, когда ударила первая пуля. Шег демонстрирует, откидывает голову назад и, круто развернувшись, падает на пол. «Оно бы верно», — говорит Арт. «Да только по траектории пуль определили, что стреляли из двух разных точек». «А, вон как. Слушай, мы прикрыли тоннель Гуэро. Дельце это связано с братьями Фуэнтес, а они по-крупному поддерживали Колоссио. После чего Колоссио приезжает в Тихуану, заповедник Барреро, и его убивают. Можешь считать, что я спятил, Шек». «Нет, ты не сумасшедший, но, думаю, ты стал одержимым. Ты больше ни о чем не можешь думать, только о Барреро с тех пор, как...» Он умолкает, уставившись в письменный стол. Арт заканчивает за него мысль, как они убили Эрни. «Да». «А ты разве нет?» «Я тоже, да. Хочу прикончить их всех, и Барреро, и Мендеса. Но, босс, на определенной стадии, ну...» Я имею в виду, в какой-то момент нужно бы все-таки нажимать на тормоза. «Он прав», — думает Арт. «Конечно же, прав. И мне хотелось бы притормозить. Но желать и сделать — большая разница. И я не могу и все избавиться от одержимости, как это называет Шек, Барреро». «Говорю тебе», — настаивает Арт, — «когда пыль уляжется, то обязательно выяснится, что за всем этим стояли Барреро». В душе у Арта нет в этом ни малейших сомнений. Гуэро Мендес лежит на каталке в частном госпитале, и трое лучших пластических хирургов Мексики готовятся подарить ему новое лицо. «Новое лицо», — думает Гуэро, — «крашеные волосы, новое имя, и я смогу вновь начать войну против Барреро, войну, которую он обязательно выиграет, потому что на его стороне новый президент». Мендес устраивается поудобнее на подушке, пока медсестра готовит его к операции. «Ну как, вы готовы поспать?» — спрашивает девушка. Он кивает. «Готов заснуть и проснуться новым человеком». Медсестра берет шприц, снимает пластмассовый колпачок, вводит иглу в вену на его руке. нажимает поршень шприца. Она его гладит по лицу. И когда лекарство начинает действовать, тихонько говорит: «Колосио мертв». «Что ты сказала?» «У меня сообщение от Адана Бареры. Твой человек, Колосио, мертв». Гуэра пытается приподняться, но тело не повинуется командам мозга. «Лекарство называется Дормикум», — продолжает медсестра. «Сильная доза, такую можно назвать смертельной инъекцией. Закроешь глаза и уже никогда больше не сможешь открыть их». Гуэра тщится крикнуть, но изо рта не вылетает ни звука. Он изо всех сил старается не засыпать, но чувствует, как сознание ускользает. Он силится выдраться из ремней, освободить руку, чтобы сдернуть маску, закричать, позвать на помощь, но его мускулы не слушаются. Даже шея не поворачивается, когда он хочет помотать головой. Нет, нет, нет. Он ощущает, как вытекает из него жизнь. Откуда-то очень издалека доносится голос медсестры: «Барера желают тебе гнить в аду». Двое охранников катят тележку из прачечной, нагруженную чистыми простынями и одеялами, наверх, в камеру люкс Мигеля Анхеля Барера в тюрьме Алмулойя. Тио забирается в тележку, охранники набрасывают на него простыни и выкатывают из корпуса и дальше через дворы за ворота. Вот так все просто, легко, как и было обещано. Выбравшись из тележки, Мигель Анхель шагает к ожидающему его фургону. 12 часов спустя он уже обосновался в Венесуэле, уйдя от всех дел. За 3 дня до Рождества Адан преклоняет колени перед кардиналом Антонуччи в его личном кабинете в Мехико. Самый разыскиваемый человек в Мексике слушает распевное бормотание папского нунция на латыни: «Отпущение грехов для него и Рауля за их непреднамеренную, нечаянную роль в случайном убийстве кардинала Хуана Окампо Парады». Антонуччи не дает им отпущения за убийство Эльверде, Абрего, Колосио и Мендеса, думает Адан, зато правительство постаралось. Заранее. Как награду за убийство Парады. «Если я убью вашего врага, — настаивал тогда при переговорах Адан, — то вы должны разрешить мне убить моих». «Итак, дело завершено, — думает Адан. Мендес мертв, война окончена, Тио из тюрьмы вытащили, и теперь новый патрон я. Мексиканское правительство только что восстановило римско-католическую церковь в полном юридическом статусе. Кейс, набитый шокирующими документами, перешел от Адана Бареры к определенным правительственным министрам. Адан выходит из кабинета с официально новой душой, сверкающей чистой. Услуга за услугу. В канун Нового года Нора возвращается домой после обеда с Хейли Сексон. Она ушла еще до того, как откупорили шампанское. Нет у нее никакого настроения. Праздники прошли уныло. Первое Рождество за 9 лет она проводит не с Хуаном. Вставив ключ в замочную скважину, Нора открывает дверь. Едва она входит, как чья-то рука зажимает ей рот. Она шарит в сумочке, стараясь найти газовый баллончик, но сумочку выбивают у нее из рук. «Я не причиню тебе вреда», — говорит Арт, — «не надо кричать». Он медленно отнимает от ее рта руку. Нора, повернувшись, влепляет ему пощечину. «Я сейчас вызову полицию». «Я и есть полиция». «Я вызову настоящую», и, подойдя к телефону, начинает набирать номер. «Ты имеешь право молчать», — говорит Арт. «Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя в...» Нора опускает трубку. «Так-то лучше. Чего тебе от меня надо?» «Хочу показать тебе кое-что». «Ты представления не имеешь, сколько раз я слышала эти слова». Арт достает из кармана куртки видеокассету. «У тебя есть видео?» «Любительские видеосъемки», — смеется она, — «шикарно. Тебя снимали, и ты хочешь произвести на меня впечатление? Или меня? Сначала угроза, теперь шантаж. Позволь сказать тебе кое-что, миленький. Я такого навидалась. В кино я всегда смотрюсь красиво». Открыв шкаф, Нора указывает ему на телевизор и видеомагнитофон. «Есть все, что угодно, чтобы возбудить тебя». Арт вставляет кассету. «Сядь. Мне и так прекрасно, спасибо. Я сказал, сядь. О, еще и принуждение. Нора опускается на диван. Ну что, теперь счастлив? Возбудился? Смотри. Она иронически усмехается, когда начинается запись. Но усмешка с ее лица сползает, когда на экране появляется молодой священник. Он сидит на металлическом складном стуле за металлическим столом. Внизу высвечивается рамка с датой и временем съемок. «Кто это?» — спрашивает Нора. «Отец Эстебан Ривера, приходской священник Адана». Нора слышит за кадром голос Арта, задающего вопросы, и сердце у нее, пока она слушает, бьется все реже и реже. 24 мая 1994 года. Вы помните, где вы тогда были? Да. Вы совершали обряд крещения, правильно? Да. В своей церкви в Тихуане? Да. Взгляните на этот документ. Нора видит руку, подталкивающую листок бумаги через стол к священнику. Тот берет листок, смотрит и снова кладет на стол. Вы узнаете его? Да. Что это? Запись о крещении. Адан Баррера записан тут как крестный отец. Вы видите? Да. Это ваш почерк, верно? Да. Вы записали Адана Барреру крестным отцом и указали, что он присутствовал на крещении, правильно? Я это сделал, да. Но ведь это неправда, так? У Норы дыхание перехватило в долгую паузу перед ответом Риверы. Да, неправда. Она чувствует, как горло подкатывает тошнота. Вы солгали? Да, и мне стыдно. Кто попросил вас сказать, будто Адан был там? Адан и попросил. Это ведь его подпись тут? Да. Когда он в действительности поставил ее? За неделю до обряда. Нора нагибается, утыкается лицом в руки, лежащие на коленях. А вам известно, где был Адан в тот день? Нет. Но нам-то известно, верно, обращается Арт к Норе. Поднявшись, он вынимает кассету и снова засовывает себе в карман. Что ж, мисс Хейден, счастливого Нового года. Нора не поднимает головы. Новый год. Арт просыпается под говор телевизора с дикого похмелья. Видно, оставил этот чертов телевизор включенным, думает он. Вырубает его и идет в ванную, где принимает пару таблеток аспирина, запив их огромным количеством воды. Потом направляется на кухню и включает кофеварку. Пока кофе варится, Арт, выйдя в коридор, забирает газету, несет и газету, и кофе в комнату и садится. За окном ясный зимний день, и ему видна гавань Сан-Диего всего в нескольких кварталах отсюда, а за ней — Мексика. «Скатертью дорога. Год 1994, — думает он. Поганый выдался год. Пусть 1995 будет лучше». Еще больше гостей явилось на встречу мертвых вчера ночью. Старые, постоянные, а теперь еще и отец Хуан, скошенный перекрестным огнем, который вызвал я, пытаясь установить мир в войне, которую сам же и заварил. Парада прихватил с собой и других. Сосунков, двух малолетних хулиганов, мальчишек из моего же бывшего барью. Все они явились проводить старый год. Веселая компашка. Арт проглядывает первую страницу газеты и без особого интереса отмечает, что договор НАФТА вступает в силу с сегодняшнего дня. «Что ж, мои поздравления всем, — думает он, — расцветет свободная торговля, вырастут сразу точно грибы заводы у границы, и мексиканские рабочие за гроши станут изготавливать для нас кроссовки, модную одежду и холодильники, и всякие удобные электрические приборы для дома по ценам, которые нам по карману. Все мы станем толстыми и счастливыми. И что такое один убитый священник в сравнении с этим? Что ж, я рад, что все вы получили свой договор, — заключает Арт, — но только я уж точно его не подписывал.